Ничего особенного. Если вы будете заниматься этой простой практикой изо дня в день, вы обретете удивительную способность. Пока вы не обрели ее, она нечто удивительное. Но после обретения ее в ней нет уже ничего особенного. У меня нет желания говорить после дзадзен. Я чувствую, что мне вполне достаточно практики дзадзен. Но если я должен что-то сказать, пожалуй, я предпочел бы говорить о том, как это замечательно — практиковать дзадзен. Наша цель — просто всегда поддерживать эту практику. Эта практика берет начало в прошлом, не имеющем начала, и уходит в будущее, не имеющее конца. Строго говоря, у человека нет иной практики, кроме этой. Нет другого образа жизни, кроме этого. Практика дзен — это непосредственное проявление нашей подлинной природы. Конечно, все, что мы делаем, — это проявление нашей подлинной природы, но осознать это без практики дзен трудно. Природа человека, как и всего сущего, деятельна. Пока мы живем, мы постоянно что-то делаем. Но пока вы думаете «я делаю это», или «я должен сделать это», или «я должен достичь чего-то особенного», вы на самом деле не делаете ничего. Когда вы отказались от таких мыслей, когда вы больше ничего не желаете, или когда вы не пытаетесь сделать что-то особенное, тогда вы что-то делаете. Когда в том, что вы делаете, нет мысли о достижении, тогда вы что-то делаете. То, что вы делаете в дзадзен, происходит не ради чего-то еще. Вам может казаться, что вы делаете что-то особенное, но на самом деле это только проявление вашей подлинной природы. Это действие, которое отвечает вашему самому сокровенному желанию. Но пока вы думаете, что практикуете дзадзен ради чего-то еще, это не будет истинной практикой. Если вы будете заниматься этой простой практикой изо дня в день, вы обретете удивительную способность. Пока вы не обрели ее, она нечто удивительное, но после обретения ее в ней уже нет ничего особенного. Это просто вы сами, ничего особенного. Как говорится в китайском стихотворении «Я ушел, и я вернулся, ничего особенного». Радзан знаменит своими горами в тумане, а Секка — своими волнами. Люди думают, как это должно быть замечательно — увидеть знаменитую горную цепь, окутанную облаками, и волны, про которые говорят, что они покрывают собой весь земной шар. Но когда вы придете туда, вы увидите только волны и горы, ничего особенного. Есть что-то таинственное в том, что для людей, не имеющих опыта просветления, просветление — это нечто удивительное. Но если они обрели его, оно для них ничто. Но все же оно и не ничто, понимаете? Для матери в том, что она имеет детей, нет ничего особенного. Это дзадзен. Так что если вы будете заниматься этой практикой, вы все больше и больше будете обретать нечто, ничего особенного, но тем не менее нечто. Вы можете сказать «всеобщая природа». Или природа Будды, или просветление. Вы можете называть это множеством имен, но для того, у кого это есть, это ничто и это нечто. Когда мы проявляем нашу подлинную природу, мы люди. Когда не проявляем, нам неизвестно, кто же мы такие. Мы не животное, ибо ходим на двух ногах. Мы чем-то отличаемся от животного, но кто мы такие? Быть может, мы дух. Мы не знаем, как назвать себя. Такого существа на самом деле нет. Это заблуждение. Мы больше не человеческие существа, но мы все-таки существуем. Когда дзен перестает быть дзен, ничто не существует. Мои слова бессмысленны в интеллектуальном отношении, но если у вас есть опыт истинной практики, вы поймете, что я имею в виду. Если что-то существует, оно имеет собственную подлинную природу, свою природу Будды. В Паринирвана-сутре Будда говорит, все имеет природу Будды, но Даген читал это так, все есть природа Будды. Здесь есть разница. Если вы скажете «все имеет природу Будды», это означает, что природа Будды пребывает во всем сущем, так что природа Будды и все сущее – разные вещи. Но когда вы скажете «все есть природа Будды», это означает, что все и есть сама природа Будды. Когда нет природы Будды, вообще ничего нет. Нечто обособленное от природы Будды – это просто заблуждение. Оно может существовать в вашем сознании, но на самом деле таких вещей не существует. Поэтому быть человеком означает быть Буддой. Природа Будды – это просто другое название человеческой природы, нашей подлинной человеческой природы. Так что даже если вы ничего не делаете, вы, по сути, что-то делаете. Вы проявляете себя. Вы проявляете свою подлинную природу. Ваши глаза проявляют ее. Ваш голос проявляет ее. Ваша манера вести себя проявляет ее. Самое важное — это проявлять свою подлинную природу самым простым, наиболее соразмерным образом и ценить ее в малейшем живом существе. И по мере занятий этой практикой, неделя за неделей, год за годом, ваш опыт будет все больше и больше углубляться, и ваш опыт начнет распространяться на все, что вы делаете в повседневной жизни. Самое важное — это оставить все мысли о достижении, все двойственные мысли. Другими словами, просто практикуйте дзадзен в определенной позе. Не думайте ни о чем. Просто сидите на своей подушке, ничего не ожидая. И тогда, в конце концов, вы вновь обретете свою подлинную природу. Другими словами, ваша собственная подлинная природа вновь обретет самое себя.